Глава 37. Инна. Уставился своими злыми глазами. Наверное, не ожидал увидеть соперника. А мне невыносимо терпеть его предрассудки. Если ревность — это единственный шанс повлиять на зверя, готова непременно действовать. Но, клянусь, данная реакция слегка огорчила. Хорошего жениха нашла, малышня. Поздравляю. Учтите, перенесешь за нее ответственность. Если обидишь, сломаю череп. Пил Богдана нервно пиво. Я так и осталась с раскрытым ртом. Это что сейчас было? Ему совершенно плевать? А где его приступы бешенства? Само собой. Странно, дружище. Почему такой спокойный? Сам удивился Макар. Она взрослая. Вечно гонять ее ухажеров точно не смогу. Ты парень нормальный. Стройте отношения. Поплелся к остальным гостям. И мы остались с его товарищем наедине. Наврала? Он не особо убивался. Обычно шипит от ярости. Неужели остыл? Привел различные доводы парень. Зато я взбесилась. Так легко разбрасывает со мной. Пока наш ловелас болтал с шумной компанией, подоспела к нему. То есть разрешаешь заняться нам сексом, Богдан? Все зашипело. Нужно срочно прогуляться или, клянусь, начну бить посуду. Детка, а сколько должен психовать? Рано или поздно отдашь невинность. Мы с ним одноклассники, в обиду точно не даст, поэтому развлекайся. И к тому же наши скандалы утомили. Проронил этот каменный бес. Иногда кажется, он совершенно бесчувственный. А посоветуешь, в какой лучше позе? Макар опытный, сам научит. Вы пока не спали? Не успели. Разрешение пришла спросить. Сжимала руки в кулаки. Желаю вам жаркой ночи. Но только не напивайся, малышка, а то голова заболит. Все-таки твой дядя, который где-то глубоко переживает за своего зайца. Продолжал действовать на мои нервы. Это невыносимо наблюдать со стороны. Какой добренький сегодня. Все позволяешь. Мне улыбаться, как дурочки, и прыгать от счастья? Съязвила. Точно сейчас поссоримся. Делай, как знаешь. И если скучно, беги потанцуй. Извини, отвлекаю, наверное. Там в гостиной парочка лохудр. Скажи, уже успел их трахнуть? Сильно обозлилась, высказав все в лицо. Главное, не лопни от ярости, ревнивица. Сказал слишком холодно. Жертвовал он всем. Ага, прям проявил себя, словно настоящий герой. Интересно, в каких целях? Чтобы мучить? В невменяемом состоянии выскочила на террасу. Как же хочется все крушить. Моя нервная система слишком расшатана. Не удержавшись, позвонила подруге. «Свет, ему плевать. Представляешь, даже не приревновал». «Остался равнодушным? Да бред. Любой мужчина – собственник. Скорее всего, произошла грандиозная ошибка». Ругалась она, делясь своим мнением. «Развратник, видимо, устал носиться со мной. Я его достала. Прям облегчение испытал. Конечно, избавился от груза. Какая же идиотка. Рассчитывала их столкнуть лбами, а тут все насмарку. Никогда еще не испытывала такого разочарования». «Не опускай руки, Ин. Подозрительно он себя ведет. Скорее всего, что-то замышляет», рискнула предположить подруга. А после внезапно появился виновник нашего разговора. Молча выключаю смартфон и прячу его в сумку. «С кем сплетничаешь, болтливая девчонка?» «С приятельницей. Следишь за мной, Богдан?» «А чего тон поникший такой? Обижена, да?» Читал насквозь. «Отдыхала от шумной толпы. Странно. Время нашел на меня». «Вот как дам сейчас подзатыльник, хулиганка. Гляди, принес подарок». Протянул упаковку, и тогда едва не онемело. «Презервативы? Сколько заботы!» «Да, секс должен быть защищенным. Текилу не пей, а то шлепну по заднице», — сказал напоследок. «Беспокоиться о здоровье, наш благородный. Наверняка поплелся ощупать тех выдр с большими буферами. Устрою ему веселый вечер. Разыскала Макара, тот как раз налегал на коньяк. Не забыл? Мы встречаемся вообще-то». «Отказываться от аппетитных кис – это зверство. К тому же сегодня мой день рождения». «Мы договорились, эй!» «Так, наглая девчонка, детский сад закончился!» Приударял за ними, сразу нашла весомый аргумент. «Деньги перечислю. На плиту маме про разбитую машину. Только выручи меня!» Стремилась его уговорить. «Опять замышляешь всякую аферу? Дружбу рвать с ним как-то не хочется!» Добавил мерзавец. «Богатым стал. Кредит уже не нужно, смотрю, отдавать? Хитрюга, любого обдуришь. Ладно, допустим, соглашусь. Рассказывай, что должен сделать. Рассчитывала уточнить. Позови Богдана в свою комнату и угости выпивкой, а там я сама все устрою. Предложила несговорчивому паршивцу. Решила нас рассорить? Болтнул с опасением. Не преувеличивай, или трусом являешься. Ох, вот мутишь воду. Учти, сломает мне челюсть, выложу ему правду, какую змею пригрел на груди. Бурчал под нос. Какие все недовольные, куда деваться? Между тем поспешила воплощать свой мерзкий план в действие. Разделась догола и обернулась простыней, а Макар тем временем ожидал прихода наглеца. «Выпьешь со старым другом? Данюха сегодня!» Сказал Богдану, и едва недовольный бабник уставился на меня, окаменел. «Любовью занимались?» «Да, а ты помешал. Выйдешь?» Стремилась я уколоть больнее, но его равнодушие очень сильно огорчило. «Береги ее, Макар!» Оставил одних. «Проклятие! Не выношу настолько отвратительное поведение!» И едва мы остались вдвоем, парень ответил. «Дурью не устала маяться? Вы не пара! Превратилась в настоящую лгунью!» Бросил недовольный комментарий. «Превосходно! Я еще виновата во всем. Пожалуй, отправлюсь домой». В выходные целый день потратила на уборку в доме. Мама попросила сложить запылившиеся книги. Был вечер, когда дверь с грохотом отворилась. «Богдан, пел за рулем?» «Праздновали повышение с коллегами. А на ужин что?» «Картофель. Инка разогреет. А мне к соседке нужно отлучиться». Торопилась она. Вскоре я устремилась на кухню достать из холодильника сковороду. Едва он зашел, испытала волнение. «А почему не встречаешь, малышка? Где твоя нежность?» Коснулся щеки, побледнела после всего. «Напился, наверное, Богдан». Пробовала уйти, но не позволил. «Запомни, не отдам ему. Обманывай кого угодно, но моя невинная девочка, с кем попала в кровать, не ляжет». Шептал так искренне, выронила фартук. «Богдан, довольно, пожалуйста». «Подожди, я долго думал о нас. Хочу попробовать. Это слишком мучительно отказываться от тебя». Поцеловал настолько страстно, испарилось дыхание.